Приветствую вас на обратной стороне ЦИПСы и всем привет. Боевая обстановка. Да. Боевая обстановка снова особо не изменилась, да, то есть бои везде тяжелые. Из перемен на фронте, только стоит отметить, я сегодня связывался там с ребятами с передовой. Вот Времевский выступ на Южно-Донецком направлении, поселок Старомайорское. Наши были вынуждены оттянуться из поселка, потому что там уже все нахрен перепахано. Вот. Но и противник в него не заходит, потому что некуда заходить, негде закрепляться. То есть интенсивность огня такая, что там просто даже окоп вырыть новый не получается. Поэтому противник закрепился на северной окраине. Наши, получается, отошли на южной окраине поселка, а поселок оказался в серой зоне. То есть бойцы наши просто красавчики, потому что противник постоянно наступает превосходящими силами. Нужно это понимать при поддержке бронетехники. Также стоит отметить из сложностей на фронте, кроме хаймерсов, еще то, что 155-й калибр, то есть ствольная артиллерия натовского образца, она более дальнобойная, чем наша, к сожалению. Вот. Поэтому вот есть некоторые моменты с контрбатарейной борьбой. Но появление массово таких баражирующих боеприпасов отечественных, как «Ланцет», эти моменты начинает понемногу устранять. Поэтому, в принципе, на фронте идет боевая работа. Тяжелая, стабильная, без особых перемен. Ну и плюс сегодня погода такая дождливая на том направлении также. Поэтому, я думаю, ничего серьезного не будет. Это, конечно, с одной стороны плюс. То, что техника противника нормально двигаться не сможет по чернозему. А минус то, что и наша авиация, и беспилотная авиация в том числе, тоже будут испытывать сложности. Вот. Ну, посмотрим. Но опять же, я думаю, что, как мы уже обсуждали, возможно, противник будет пытаться большими силами на другом участке пробивать что-то. Ну, в принципе, все. Отдельно стоит отметить, что по Донецку сегодня прилетело в очередной раз. Ну, кроме общих обстрелов, еще по МВД нашему. То есть как раз то, что мы хвалим все время подразделения Министерства внутренних дел, ДНР, на фронте. Да, то есть в отместку, видимо, того, что на фронте с теми подразделениями у ВСУ есть проблемы, они решили отомстить, ударить по административному зданию МВД. Скорее всего, ракетный удар был нанесен. Вот. Но на данный момент там только один раненый, по-моему. То есть, в принципе, повезло достаточно, что жертв нет. Ну и также в продолжение, значит, ударов сегодня по Ростовской области тоже были нанесены удары. Да? Одна из ракет прилетела в Таганрог, одна из ракет была сбита ПВО и тоже там где-то упала, взорвалась. Вот. Так что противник, значит, предпринимает попытки, да, как-то нам парировать в этих ракетных, значит, движухах, да, потому что мы постоянно наносим какие-то удары по целям, которыми считаем плановыми, да, и противник нам пытается отвечать. Ну, мы видим, что с точностью немного проблемы, да. Ну, наверное, над этим они будут еще работать, увеличивать ее, но тем не менее, пока мы видим, что попадание не по целям, а тоже там так, такое себе, да? Да, отдельно хотел бы сказать, потому что часто бывают комментарии пишут, нужно, чтобы наши подписчики понимали, что мы высказываем просто свое мнение, основанное на наших знаниях, на нашем опыте. Кому не нравится, но мы не можем всем нравиться. Что ты опять с этими подписчиками? Зачем они тебе нужны, я не пойму. Да, ну, а потому что, ну как, это наши подписчики, они нам пишут комментарии. Нет, ну если кому-то не нравится, то зачем нам на него обращать внимание? Нет, нет. Ну, кто-то ж просто думает, что мы себя позиционируем как истинно последней инстанции, но это не так. Это наша позиция и по спортсменам. Я тебя огорчу. Я себя именно так и позиционирую. Красавчик. Если ты себя позиционируешь как-то по-другому, да, если тебя приглашают на федеральные каналы, чтобы послушать свое мнение, твое точнее, да, Ты себя позиционируешь как-то как непонятно кто, там, да, ну, это очень странно. Не непонятно кто, но не истина последней инстанции. То ты, есть, ты стоишь когда... среди экспертов, которых выделили для того, чтобы они умничали на федеральном канале. Поэтому ты уж извини, но ты истина в последней инстанции, понимаешь? Поэтому прекрати, пожалуйста, обращать внимание на ну, городских сумасшедших, я тебя умоляю. Не-не-не, да, люди-то адекватные, просто здесь, смотри, я хотел бы на что обратить внимание, да, это касается как информационки, так и политики, то есть отношение народа, да, аудитории к спикеру, вот, на что я хотел обратить внимание, вот, допустим, есть, к примеру, политик, да, то есть там мэр или там министр и так далее, да, или есть, к примеру, там журналист или блогер, вот есть аудитория, народ, вот какой у нас хороший мэр, все делает правильно и так далее. Но допускает одну ошибку, его сразу все начинают есть. Да? То же самое касается информационщиков. Да? Там блогер, телеграм-канал, неважно, журналист. То есть пока человек высказывает свое мнение, которое нравится аудитории, в принципе, все нормально. Только из, допустим, 100 публикаций, одна публикация кому-то не нравится, все, ну, так наша психология, наверное, устроена. Начинают сразу человека клеймить, да, не смотря на ситуацию комплексно. Поэтому я просто советую нашим подписчикам смотреть на все явления, как политические, так и информационные, в комплексе, перед тем, как что-то, ну, кого-то осуждать и тому подобное. Я думаю, что это полезный момент, как бы, чтобы людям легче было ориентироваться в происходящем пиздеце. Это можно запикать. Ну, я тебе хочу так сказать, что... Ну, я свой канал начал, наверное, ну, первые фотографии в Инстаграме появились у меня в 2016 году, потихоньку добавлялись, потом был ряд ребрейдингов, да, и вот те подписчики, которые идут с самого начала вместе с нашим каналом, да, потом появился Владлен Татарский, у нас был совместный проект, да, и вот те люди, которые перешли на телеграм-канал на мой, да, и они смотрят, это мои, как бы, подписчики старые изначально, да, они уже знают, значит, все мои приколы, да, они знают, где я шучу, где я не шучу, и по большей части, конечно же, я стараюсь вести свой блог именно для этой аудитории, да. Есть люди, которые залетели недавно, они не знают, кто я, что я, какие были видео у нас до этого, да, вот, чем мы вообще занимались, какой у нас, значит, жизненный опыт, да, багаж какой за спиной. И, ну, как бы, и доказывать мне этим людям что-то я бы не, ну, не хотел бы, понимаешь, ну. Почему? Потому что вот я считаю, что это просто, ну, мы будем зря тратить свое время и прежде всего время этих людей, да. То есть, если им что-то не понравилось, там, в подаче, что сидит чувак в трусах, там, на лице, какой-то потлатый, там, что-то нам рассказывает, да, и если просто, ну, им что-то непонятно, не нравится, то я просто советую не тратить свое время, даже вот их, да, вот. Вопросов нет, я же не спорю, но обратная связь с нашей аудиторией должна быть всегда, поэтому я здесь меня понимаю, не перебедишь. Я просто хочу что тебе сказать, ты постоянно говоришь, ну, мы не заканчивали академии. Почему ты не заканчивал академию, ты мне скажи, если ты говоришь, я закончил академию МВД, это разве не академия? Это, ну, не считай, это там типа, понял, я имею в виду научных степеней, там, кандидат. Я тебе раскрою тайну, у меня тоже есть высшее образование, я тоже заканчивал академию, ну, только она при президенте Российской Федерации, то есть она, да, она не военная академия, но это тоже академия, поэтому, когда ты говоришь, мы не заканчивали академии, мы, получается, сами себе противоречим. Понимаешь? Мы заканчивали академии, да, и во многих вопросах мы даже лучше видим какие-то вещи, чем те люди, которые заканчивали те академии, которые надо было заканчивать, да. Вот взять эту тему с беспилотниками, да, нам снимали успокоительные видео до СВО, что у нас всего много и так далее, мы приехали в СВО с китайскими всякими дрочками, да, оказалось, что все, что нам рассказывали, это оказалось не соответствует действительности. Сейчас я вот сидел, ужинал, включил Первый канал, показывают видео с Телеграма, как наши эти FPV-дроны, да, в том числе с канала Судоплатов, Владлен Татарский, поражают цели на Первом канале, да, и там все это показано так, и ты думаешь, что вид такой у всего этого пафосный, что ты думаешь, что это все в масштабах каких-то там грандиозных. На самом деле это люди, все наши знакомые, которые делают это все на коленках и продолжают это все делать на коленках, хотя материалы и количество увеличилось, да, это все просто инициативные люди, да. И вот тебе тут вопрос, да, ну, и кто оказался прав? Те, кто вот эти парни, которые делают на коленках это все, или те люди, которые заканчивали академию, понимаешь? Поэтому... ну, я люблю приколы, я люблю, чтобы люди ржали, в том числе и надо мной, да, потому что я хочу, чтобы у них поднималось настроение. Но это не значит, что я не могу загрузить кого-то, кто закончил академию. Я могу загрузить его так, что у него будут дымиться платы, и он скажет, давай закончим, пожалуйста, я все понял, и удалится, да. Или же поступит по-другому. Скажет, этот чувак сильно умный, давайте снесем его телеграм-канал, понимаешь? То есть я могу подзагрузить людей. Подзагрузить людей, которые с учеными степенями будут сидеть потом, и у них будет дым с башки идти. Вот. И поэтому, когда ты говоришь, что мы не заканчивали академии, мы не истина в последней инстанции, ты глубоко ошибаешься. Я сейчас про академии не говорил. Ты говоришь, я коуч, я властелин вселенной. Тебе надо подработать немножко над своим личностным ростом. Я тебе вот просто даю дружеский совет. Да, вот для того, чтобы постоянно быть в режиме развития, нужно всегда относиться... с долей критики к себе. Слушай, я очень долго относился к доле критики к себе и немножко уже подустал, потому что когда какие-то, ну, забавные люди тебе постоянно что-то там советуют, понимаешь, а потом ты узнаешь, что ну, эти люди с жизненным опытом, со своим смешным тебе пытаются что-то советовать, ты просто уже начинаешь себя чувствовать более уверенно. Ты думаешь, ну если эти покемоны, да, пуделя тебе что-то дают, какие-то рекомендации, почему ты не можешь себя считать истинной последней инстанцией? Да? Если взять просто с того, что ты на протяжении там 3 или 4 лет, когда ты находишься в эфире, там, да, в своем личном блоге, ты просто не моросишь, понимаешь? То есть, ну, ты не несешь чушь, ты не несешь бред, да, ты говоришь здравые вещи, да, людей это имеет какой-то отклик, да, они пишут, о, я с тобой согласен, ты здесь прав, ты там то-то. То есть, понимаешь, да, ну, если ты не несешь чепуху, которую, кстати, несут более образованные люди, да, то почему ты не являешься, ну, истиной в последней инстанции? Ты мне объясни, пожалуйста. Понимаешь? Поэтому это очень спорный вопрос. И давай вот заканчивать вот с этим. Мы не заканчивали академии. Мы академии заканчивали, понимаешь? Ты заканчивал академию МВД в Киеве, престижную. У меня есть диплом о том, что я закончил академию при президенте России. Будьте любезны, между прочим. Это вам не цацкий пецкий, между прочим. Там, да, какой-то вот там ваш вузик на периферийке. Это, между прочим, академия при президенте России. Так что, ну-ка, чтобы больше не слышал я подобных вещей, что мы что-то не заканчивали. Я, конечно, могу быть скромным, но и нескромным тоже могу быть. Вот. Но возвращаемся к нашим, значит, клоунским движухам. Что я хотел сказать напоследок. Ребята, противник применяет регулярно кассетные боеприпасы. На фронте много людей, которые, ну так, по воле судьбе, да, судьбы оказались в окопах, да, это были ранее гражданские люди, и сейчас они стали, значит, военнослужащими, там, по контракту мобилизованными, я не знаю как. И... люди немного недопонимают. Я не просто так сейчас это начал говорить, что мне захотелось просто поговорить и поумничать. Нет, я говорю это не просто так. Есть прецедент с моими очень хорошими друзьями. Да? Когда, значит, человек, который не очень разбирается в войне, но он на войне оказался, после того, как отработали боеприпасы, да, кассетные, и не разорвались, значит, не все сработали эти кассеты, да, один из людей, значит, взял этот боеприпас, не разорвавшийся, да, который стоял на боевом взводе, принес его и начал разбирать. Да, и, возможно, он просто так как никто из здравых людей, наверное, за кассетными боеприпасами не ходит, вот если мне принесли бы и показали бы, сказали, что вот угадай, что это, да, так как я не лезу, у меня нет привычки лезть куда-то, что я не понимаю что-то, я ничего не поднимаю с земли, да, я не иду куда-то просто так, да, у меня нет такой привычки, а пойду-ка я сейчас куда-то там похожу, да, я так не делаю, потому что я знаю правила, при которых ты выживаешь на фронте, да, ты не ведешь себя как дебил, да, вот, поэтому вот если бы мне показали бы, сказали, угадай, я бы не угадал бы, да, и скорее всего произошла такая же ситуация, когда человек принес, значит, эту кассету, да, и начал ее разбирать, после чего она, значит, взорвалась, да, и пострадали очень серьезные, грамотные, самое главное, грамотные, да, люди, которые оказались неподалеку, да, получили тяжелые ранения. Вот, поэтому, пожалуйста, просто я вас прошу, не трогайте никакие боеприпасы, если вы не в этом не специалист. Просто даже, я так сказал бы, если вам себя не жалко, да, если вы на себя, вот вы там, допустим, живете, да, и вам, ну, почему-то вам, может быть, жизнь недорога ваша, да, или незачем жить, такое тоже бывает, да, может, человек набрал кредитов или алиментов, и он устал от жизни, думает, да пропади, ну, пропадом я возьму что-нибудь, да взорвусь, да. Подумайте просто о своих товарищах, которые находятся рядом с вами, да, которые могут пострадать из-за вашей тупости. Обратите, пожалуйста, на это внимание. Ничего не поднимайте, никуда лишний раз не ходите. Будьте где-то там недалеко от укрытия, носите средства индивидуальной защиты. Просто для того, чтобы вы прошли всю дистанцию от А до Я, да, пожалуйста, просто будьте очень аккуратны. То есть спасение утопающего — дело рук самого утопающего. То есть вы должны сами, как мы любим говорить, да, и как у спортсменов, да, у вас должен быть геймплан, как вы должны себя вести, в каких условиях, там, да, и так далее. Потому что когда люди идут куда-то в туалет там, или еще зачем-то там и подрываются на своих минах, мы об этом говорили много раз, да, что один человек поставил, другой там пошел куда-то там и взорвался, такое тоже бывало, да. Но здесь конкретно вот, значит, боеприпасы, которые не разорвались, человек зачем-то его взял. Зачем, я не, ну, не имею никакого представления. Хотя я вот хочу сказать, что почему вот в ЧВК «Вагнер», допустим, да, на наши ВОПы очень мало было каких-то налетов, да, ДРГ. Потому что помимо того, что мы были заминированы вокруг себя, да, мы на ночь еще и минировали все тропинки, которые вели из тыла на позиции, да. Вечером ставили мины, утром снимали, да. И все прекрасно знали, все прекрасно понимали. И никто никуда не шарахался по ночам. Потому что если ты даже, ты же, это же тыл твой, ты пойдешь же в сторону тыла, там, к автомобилям своим или еще к чему-то, да, и ты можешь там подорваться, да. Но никто никогда не подрывался, потому что все относились здраво ко всем этим мероприятиям, да. Вечером поставили, утром сняли. Но мы знали, что если с тыла кто-то попытается обойти наш ВОП, подойти, то он, ну, подлетит с опаленной жопой, потому что там стояли МОН-50. Да, вот. Поэтому не ходите никуда лишний раз от греха подальше и, соответственно, ничего не поднимайте. Это мой такой дружеский совет. И хотел бы добавить, в жизни даже на гражданке мелочей не бывает, да, на войне тем более. Поэтому нужно быть аккуратным со всем, особенно с взрывчатыми веществами, даже со своими гранатами ручными. Вот мы, допустим, в 2014 году очень быстро поняли, что всякое может быть. То есть нас никто воевать не учил, и мы думали, так, как же себя обезопасить, да? Вот все, так, вот у меня граната есть, да? Мы брали двухкубовые шприцы, по-моему, обрезали, вот это там, где вот, куда набирается лекарство, да, обрезали и одевали сверху на гранату, чтобы в случае, если ты ползешь, где-то зацепился, да, чтобы эти усики не разогнулись и кольцо случайно не вылезло, да, и ты там не взорвался вместе со своими друзьями, просто по глупости. Поэтому на все вот эти моменты нужно обращать внимание. Лучше потратить долю секунды, чтобы снять этот, блин, пластик этого шприца и потом уже разогнуть усики и бросить гранату, чем случайно вот так подорваться. И это касается абсолютно любой темы на войне, да, все тебя может убить просто, блин, ну такие условия работы. Поэтому да. Все, всем хороших выходных, тогда на связи. Да, друзья, всем пока.